Часть вторая. Пунктуация. Чтоб не было мучительно неловко, не ставьте точку после заголовка. Вредные привычки ставить точку после заголовка многие из нас обязаны школе. Помните, как мы писали классная работа, а потом ставили точку? Учителя почему-то на это не обращали внимания, а избавиться от привычки оказалось непросто. Проблема стала очевидной с появлением блогов и соцсетей. Пользователи живого журнала бросились поправлять других пользователей, которые ставили точку после названия поста. Действительно, точка после заголовка — это лишний знак. В современной русской печати ставить ее не принято, но в обычных учебниках русского языка такого правила не найти. Это положение узаконено специальными пособиями и справочниками для корректоров и редакторов. Вот что сказано в справочной книге редактора и корректора под редакцией Мильчина, 1985 год. Точку в рубрике, вынесенной в отдельную строку, опускают, за исключением изданий для начинающих читать детей, например, в букваре. Чтобы не мешать закреплению стереотипа, в конце предложения надо ставить точку. Впрочем, и те, у кого рука тянется поставить точку, тоже по-своему правы. Не исключено, что у них срабатывает некая историческая память. Ведь предписание не ставить точку после заголовка появилось только во второй половине 1930-х годов. Переход от старого правила оформления заголовка с точкой к новому без точки произошел примерно на рубеже 1932-1933 годов. И сейчас правильными считаются именно бесточечные заголовки. А еще точку не стоит ставить после обращения в официальном письме. У обращения особая звательная интонация, а точка ее убивает, гасит. Выглядит такая конструкция довольно странно. «Уважаемая Мария, точка, я получил ваше письмо». Кстати, многие российские и зарубежные лингвисты отмечают, в последнее время точка в переписке, как деловой, так и бытовой, стала знаком обиды, угрюмости и даже агрессии. Лучше поставьте восклицательный знак «Уважаемая Мария» или запятую «Уважаемая Мария». И вообще, будьте с точкой осторожнее. Она совсем не так проста, как кажется. Граммар нации будут безутешны, не увидев запятой после «конечно». Строго говоря, граммар нации расстроится и в том случае, если не увидит запятой перед словом «конечно». Это вводное слово, оно всегда и везде выделяется запятыми. Я, запятая, конечно, запятая, никогда не путаю слова «одеть» и «надеть». У слова «конечно» есть несколько синонимов. Они тоже могут быть вводными и выделяться запятыми. Важное слово тут — «могут», потому что иногда эти слова выступают в роли членов предложения, отвечая на положенные им вопросы и не требуют знаков препинания. Возьмем, запятая, например, запятая, слово «очевидно» и сравним два предложения. Ты, запятая, очевидно, запятая, считаешь глагол «кушать» нормальным? Его маниакальное следование правилам было всем очевидно. В первом случае очевидно вводное слово, запятые нужны с двух сторон, это обязательно. Во втором случае очевидно — это часть составного сказуемого, было очевидно, поэтому никаких знаков не требует. Такая же история со словом «безусловно». Мы можем использовать его как вводное. «Безусловно», запятая, иностранные слова не вредят русскому языку. А можем, как составное сказуемое. Обожание учительницы русского языка было безусловно. Но на этом синонимы слова, конечно, не заканчиваются. Есть еще такие слова, как «разумеется» и «без сомнений». Если вводное слово «конечно» легко заменяется ими без потери смысла, то запятые нужны. Я, запятая, конечно, разумеется, без сомнений, безусловно, запятая, никогда не путаю глаголы «одеть» и «надеть». Но они могут выступать и в другой роли. Он решился на это без сомнений. Это само собой разумеется. Одним словом, запятая, всегда обращайте внимание на роль, которую играет то или иное слово в предложении, и если оно вводное, ни в коем случае не забывайте запятые. Сочетание слов «между тем» запятые не любят совсем. В русском языке есть слова и словосочетания, которые можно назвать рекордсменами по притягиванию лишних запятых. Одно из таких сочетаний – «между тем». Попробуйте набрать его в строке поиска, и вы увидите, как часто после этих слов ставят ненужную запятую. Сочетание «между тем» многие по ошибке принимают за вводное, но на самом деле это обычное обстоятельство времени, которое отвечает на вопрос «когда?». «Когда?» «Между тем?» «В то же время?» «Тем временем?» Все эти обороты выделять запятыми не нужно, даже если очень хочется. Вероятно, тут сбивает с толку интонация, с которой мы произносим эти слова. Обычно после «между тем» хочется сделать паузу. Она-то и вводит нас в заблуждение. Обстоятельства времени вообще в этом смысле довольно коварны. Они часто прикидываются вводными и заставляют нас ставить лишние знаки. Возьмем, например, такие обороты, как «на самом деле», «наконец», «таким образом». За ними нужно следить очень внимательно, иначе можно попасть в ловушку. Слово «наконец», например, может быть и вводным, и не вводным. Вводное. Во-первых, рифмы смешные. Во-вторых, они помогают запомнить правила. Запятая. Наконец, запятая. Они вдохновляют нас придумывать свои правила в стихах. Не вводное. Наконец-то. Когда? Я поставил запятую на место. В первом случае слово «наконец» нужно, чтобы показать логику, ход мыслей, а во втором оно просто выполняет роль обстоятельства времени. Точно так же можно определить, нужно ли выделять запятыми сочетание «таким образом». Если оно нужно, чтобы показать ход мыслей, «таким образом», запятая, мы пришли к выводу, то без запятой не обойтись. А если оно отвечает на вопрос «как?», «я год собирал новые слова и таким образом составил словарь», то никаких знаков не потребуется. А вот какой оборот никогда не просит запятых, так это оборот «на самом деле». Ведь он отвечает на вопрос «как?». Это тоже обстоятельство. Но после него очень часто появляется лишний знак. Частушка. «Я купил диван в рассрочку, чтобы было где присесть. У многоточия три точки, а не четыре и не шесть». Многоточие, как и тире, очень прилипчивый знак препинания. Стоит войти во вкус, и остановиться будет уже невозможно. Наверняка в соцсетях вы видели посты таких фанатов многоточий. Они любят ставить этот знак не только после каждого предложения, но и внутри предложений. Выглядит это примерно так. Сегодня первый день старого года, многоточие. Время подводить итоги, многоточие. И я тоже хочу их подвести, многоточие. Этот год, многоточие, стал для меня особенно важным, многоточие. Продолжать можно бесконечно. Текст, инкрустированный многоточиями, может быть написан на любую тему, будь то любовь, политика или погода. Конечно, такого увлечения многоточиями лучше избегать. Они не украшают текст и вовсе не придают ему романтичности и задумчивости, как может показаться, а наоборот, мешают чтению. Кроме того, в порыве любви к этому знаку легко допустить ошибку и поставить не три точки, а четыре, пять, шесть. Это неправильно. А вот из двух точек, как это ни парадоксально звучит, многоточие состоять может. Если этот знак соединяется с вопросительным или восклицательным, одна точка съедается, и остаются только две. Да что тут предлагать? Вопросительный знак — две точки. Впервые в качестве одного из знаков препинания многоточие было отмечено в грамматике Востокова в 1831 году. Тогда оно называлось знаком пресекательным. А вот название троеточие у него никогда не было. Это ошибка. Только многоточие. Никак иначе. В тривиальном рецепте пюре я нашла слишком много тире. Как точно заметил писатель Дмитрий Быков, в следовании нормам русского языка в последнее время сложилось негласное правило: не знаешь, что ставить, ставь тире. Действительно, тире стало настолько агрессивным знаком, что потеснило все остальные. Двоеточие слывет старомодным и практически забыто, а запятые с успехом заменяются вездесущей длинной чертой. Но текст, испещренный многоточиями, во-первых, выглядит не очень аккуратным, а во-вторых, выдает незнание правил, которое пишущий хочет замаскировать. Что же делать, если вы вдруг поймали себя на тире-зависимости? Алгоритм лечения тут один. Надо вспомнить, в каких случаях тире действительно нужно. Во-первых, его ставят в некоторых случаях между подлежащим и сказуемым. Блейзер, тире, клубный пиджак, как говорила Верочка из служебного романа. Во-вторых, тире ставят, если хотят показать какой-то неожиданный результат, непредвиденное, резкое развитие событий. Я заглянул в учебник Розенталя, тире, и обомлел. В-третьих, тире ставят, когда одна часть предложения представляет собой вывод из первой. Пошел дождь, тире, я взял зонтик. Наконец, тире может заменять некоторые союзы. Лучше всего это видно по пословицам и поговоркам. Назвался груздем, тире, полезая в кузов. Лес рубит, тире, щепки летят. Любишь кататься, тире, люби и саночки возить. Конечно, это не все ситуации, в которых необходимо тире. Главное, что надо запомнить, не следует звать этот знак на помощь всякий раз, когда вы не знаете, что поставить. Говорила мама дочери, будь любезной с двоеточием. Как вы уже поняли из предыдущей главы этой аудиокниги, в последнее время тире ведет себя довольно агрессивно и буквально расталкивает локтями другие знаки. Больше всего достается скромному двоеточию. Оно оказалось почти забыто, и напрасно, это нужный и очень точный знак. Давайте восстановим справедливость. Итак, представим себе предложение из двух частей, между которыми нет союза. Например, я выглянула в окно, вопросительный знак, небо потемнело и накрапывал дождь. Что мы поставим после слова «окно»? Двоеточие или тире? В этом случае нужно двоеточие. Я выглянула в окно и увидела, как бы говорим мы. Если вы можете мысленно подставить слова «увидел», «услышал», значит, точно нужно двоеточие. А еще его надо ставить, когда вторая часть предложения раскрывает смысл первой. Я боюсь заглядывать в справочник по русскому языку, двоеточие. Там слишком много правил. Как видите, вторая часть здесь объясняет смысл первой. Боюсь заглядывать, потому что слишком много правил. Если можете подставить «потому что», тоже ставьте двоеточие. И, конечно, не забывайте об этом знаке, когда что-то перечисляете. В русском языке много знаков препинания, двоеточие. Точка, запятая, тире, двоеточие, точка с запятой, вопросительный и восклицательный знаки. Знаки препинания — это обобщающее словосочетание перед перечислением. В этом случае обычно ставится двоеточие. Не обойтись без него и тогда, когда обобщающего слова нет, но оно просто подразумевается. На верхней полке виднелись двоеточие. Словарь Даля, справочник по стилистике, орфоэпический словарь, сборник упражнений по орфографии и маленькая фарфоровая собачка с надписью «Жи-ши». Здесь, как видите, двоеточие как бы предупреждает читателя о том, что будет дальше. Двоеточие вообще знак предупреждения. Оно дает понять, к какому развитию событий готовится. Так что не игнорируйте этот важный и полезный знак. Даже если дел не в проворот, не забудь закрыть причастный оборот. Есть такая странная категория ошибок. Они очень распространенные, но при этом совсем незаметные. В первую очередь это относится к причастному обороту, не закрытому второй запятой. Кажется, правильно оформленный оборот скоро будет считаться музейной редкостью. Слишком часто его открывают, а потом бросают на произвол судьбы. Обидно. Вот как это происходит. Журналисты, запятая, открывшие орфоэпический словарь, удивились новым нормам. Сразу видно, что в этом предложении чего-то не хватает, потому что паузу мы делаем, а запятой нет. Ее нужно поставить после слова «словарь». Именно тогда причастный оборот будет считаться закрытым. Открывает его запятая после существительного «журналисты». Это определяемое слово. Кому-то эта ошибка может показаться незначительной и даже сродни опечатке. Ну, подумаешь, ясно же, что просто забыли. Но на самом деле она довольно серьезна. Во-первых, отсутствие запятой ломает структуру предложения, его даже можно прочитать неправильно. Во-вторых, такая невнимательность и пунктуационная неряшливость создают ощущение легкого пренебрежения к собеседнику. Иными словами, это просто невежливо. Жертвой такой забывчивости становятся и придаточные предложения. Их тоже часто забывают закрывать, ставить запятую там, где предложение заканчивается. Возьмем тот же пример. Журналисты, запятая, которые открыли орфоэпический словарь, удивились новым нормам. Это очень похоже на то, что мы уже видели. Неизвестный автор забыл поставить запятую после слова «словарь», а зря. Будьте внимательны. И если уж что-то начали, открыли оборот, то доведите это дело до конца. Верный знак перед деепричастием вас наполнит безудержным счастьем. Это с причастным оборотом обычно не все очевидно. Сначала надо понять, стоит он до определяемого слова или после, а потом решить, нужна ли запятая. Его родственник, деепричастный оборот, выделяется запятыми в любом положении, где бы он ни стоял. Иван Иванович, запятая, ругая, на чем свет стоит лингвистов, запятая, листал орфоэпический словарь. Ругая, на чем свет стоит лингвистов, запятая, Иван Иванович листал орфоэпический словарь. Иван Иванович листал орфоэпический словарь, запятая, ругая, на чем свет стоит лингвистов. Это же правило распространяется и на одиночное деепричастие. Оно тоже всегда выделяется запятыми. Лингвисты, запятая, недоумевая, запятая, слушали претензии Ивана Ивановича. И даже если перед деепричастием или деепричастным оборотом стоят частицы «лишь» или «только», без запятой все равно не обойтись. Кавычки открываются. «Разрешать», кавычки, «черное кофе», кавычки закрываются, «можно», запятая, «только не любя русский язык», восклицательный знак, кавычки закрываются, тире, кричал Иван Иванович. Как видите, никаких сложностей. Трудности возникают тогда, когда деепричастие оказывается рядом с союзом. Иван Иванович решил устроить одиночный пикет в поддержку существительного, в кавычках, «кофе», запятая, «но», запятая, «достав плакат», запятая, «увидел», запятая, что он такой не один. Деепричастный оборот тут отделяется от союза «но», запятой. Это объясняется очень просто. Оборот можно оторвать от союза и переставить в другое место предложения. Но если такая перестановка невозможна, запятая не нужна. Иван Иванович достал плакат, запятая, а когда увидел, запятая, что он не один, запятая, обрадовался. Как видите, тут оторвать оборот от союза довольно сложно, получится бессмыслица. Такая сборка-разборка предложения как конструктора всегда хорошая подсказка в случае, если сомневаешься в запятых. Работал как лошадь, устал как собака. Здесь нет перед «как» ни единого знака. Перед нами устойчивые обороты с союзом «как». Их в русском языке вообще довольно много. Идти как по маслу, льет как из ведра, сидеть как на иголках. Во всех этих хорошо знакомых нам выражениях запятая перед «как» не нужна. Если мы имеем дело с идиомой, устойчивым оборотом, он, как правило, съедает запятую. Действительно, любой из этих фразеологизмов сложно поделить на две части. На то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается. Работать как лошадь — это цельный, неделимый оборот, поэтому ему и знак никакой не нужен. Не надо ставить запятую и там, где сравнительный союз есть, а самого сравнения нет. Это обман, ловушка, в которую многие попадаются. Предметы или явления не сравниваются, между ними можно поставить знак равенства. Мэрил Стрип наградили как лучшую актрису. Тут нет никакого сравнения. Стрип и есть актриса, поэтому от запятой лучше воздержаться. А вот во многих других случаях запятая перед «как» ставится. Прежде всего, речь идет об обычных сравнениях. Мама дяди Федора из мультфильма о Простоквашине говорила, что работает как крестьянка крепостная. В этом предложении запятая нужна. Мама сравнивает свой труд с трудом крестьянки. Это сравнение в чистом виде. Нужна запятая и тогда, когда сравнительный оборот помогает нам что-то объяснить, разобраться в причинах. Я, запятая, как граммар нации, запятая, не мог пройти мимо этой вопиющей неграмотности. Оборот с «как» тут выделен запятыми с двух сторон, потому что есть оттенок причины. Автор высказывания объясняет: поскольку я граммар нации, я не мог пройти мимо. Обязательно выделять с двух сторон запятыми обороты «как всегда», «как правило», «как исключение», «как теперь». Может показаться, что это правило не очень актуально для нашей каждодневной деловой и бытовой переписки, но это не так. Обороты с союзом «как» мы используем почти каждый день. Например, предупреждаем о том, что собрание пройдет во вторник, запятая, «как всегда». Или пишем кому-то из друзей сакраментальное: «все у нас не как у людей». И тут надо вспомнить, запятая не ставится, если оборотом с союзом «как» предшествует отрицательная частица «не». Не как у людей. Или-или, либо-либо. Между ними запятая скажет вам за то спасибо, что ее не забывают. По большому счету, с повторяющимися союзами все ясно. Увидел и, или, или, ни, ставь запятую. Действительно, однородные члены, связанные такими союзами, обычно разделяются запятыми. Он не мог запомнить ни гласные после шипящих, запятая, ни приставки «пре» и «при». Василий то лайкал посты Ларисы, запятая, то не лайкал. Это была то ли ошибка, запятая, то ли опечатка. Тут все просто. Два союза, одна запятая. Вопросы начинаются, когда членов предложения становится больше. Что делать, например, если перед одним из них нет союза? Ответ все тот же. Ставить запятые. Карлсон подлетел к окну кофейни и увидел рогалики, запятая, и круассаны, запятая, и пирожки, запятая, и улитки с изюмом. После слова «рогалики» тут стоит запятая, потому что после этого союз «и» повторяется несколько раз. В каких же случаях запятая не нужна? Тут снова все просто. Во-первых, никаких знаков не требуют устойчивые обороты. Ни рыба, ни мясо, ни два, ни полтора, ни дать, ни взять, и старый млад, и то, и сё. Во-вторых, запятая не нужна, если два однородных члена, которые разделяют союзы, представляют собой единое целое. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Тут, как видите, повторяется союз «и», но запятая отсутствует. Так создается образ непрерывного хождения кота по цепи, ночь и день сливаются воедино. Одним предложением все это можно сформулировать так. Если союзы повторяются, смело ставь запятую, но только не в том случае, если перед тобой устойчивый оборот и какой-то цельный, неделимый образ. Пусть не терзают вас сомнения. Нет знаков после, тем не менее. В русском языке есть вводные слова-миражи. Это те слова и сочетания, которые на самом деле не являются вводными, но вводят, извините за невольный каламбур, пишущего в заблуждение. Многим кажется, что «тем не менее» — это вводное сочетание, после него часто ставят запятую. Действительно, кажется, что интенционно мы отделяем этот оборот от всего остального предложения. Но это мираж, ловушка. На самом деле запятая после «тем не менее» не нужна. «Тем не менее» может быть частицей, а может быть союзом. В роли частицы это сочетание часто выступает вместе с противительными союзами «а», «но», а также в предложениях с союзами «хотя», «несмотря на то, что», пусть. Медленно, запятая, незаметно, запятая, но тем не менее неуклонно я двигался к овладению самыми сложными правилами пунктуации. Здесь ни после «но», ни после самого «тем не менее» запятые не требуются. Так же, как и в случае, если этот оборот разделяет части предложения и выступает в роли союза. Меня просили не ставить здесь запятую, запятая. Тем не менее, я не удержался. Запятая тут нужна только для того, чтобы отделить первую часть предложения от второй. Сам же оборот, тем не менее, не обособляется. Один из синонимов союза «тем не менее» — оборот «несмотря на». Он, напротив, нуждается в обособлении. Меня просили не ставить здесь запятую, запятая. Несмотря на это, запятая, я не удержался. В общем, даже если после «тем не менее» очень хочется поставить запятую, воздержитесь, несмотря ни на что. Есть очень хороший девиз. Не путать тире и дефис. Не стоит думать, что это несерьезная проблема. Между тире и дефисом есть принципиальная разница. Тире разделяет части предложения, а дефис — части слов. Часто в интернете и в печатных изданиях редакторы не обращают внимания на это различие и ставят вместо длинной черты короткую и наоборот. Слово «дефис» латинского происхождения, а в русский попало через немецкий. «Дивизио» — это разделение. Дефис делит слово на слоги при переносе на новую строку, а также разделяет части составных слов. «Арт» — дефис «директор», «шоу» — дефис «рум». Через дефис пишется сокращение. «Д» — дефис «р» вместо «доктор», например. Дефис используют для присоединения приставок или частиц к слову. «Скажи» — дефис «к», «по» — дефис «английский». Через дефис пишутся «то», «либо», «кое-нибудь», как говорили в школе, «черточку не забудь». Дефис может быть висячим. Это происходит, когда ко второй части слова по очереди представляются первые части. «Теле» — дефис и «радиопрограммы». «Тире» же пришло в русский язык из французского, буквально «тире». Значит, растягивать, тянуть. Считается, что в русскую письменность тире ввел писатель и историк Николай Карамзин. Интересно, что у тире есть разновидности — короткое и длинное. Короткое тире ставят, например, между числами — 2-3 человека. В этом случае пробелы перед тире и после не нужны. А вот длинное, настоящее тире, уже отделяет друг от друга части предложения. Тире может стоять даже там, где по правилам его ставить не обязательно. Таким образом, оно помогает выразить особую авторскую интонацию. «Поздравляю тебя, запятая, Шарик, запятая, ты, тире, балбес!» — восклицательный знак тире, — говорил своему другу кот Матроскин. По правилам тире после личных местоимений не ставится, но здесь оно вполне возможно. Уж очень выразительно это произносит кот. Мы видели в балете ПДД, деми-плие, пуанты и т.д. Часто мы заканчиваем предложения оборотами типа «и так далее», «и прочее», «и прочее», «и тому подобное». Какие знаки ставить перед ними? Правила подсказывают, что никаких, даже если мы имеем дело с повторяющимися союзами. И существительные, и прилагательные, и наречия, и так далее, и тому подобное. Обратите внимание, здесь нет запятой ни перед «и так далее», ни перед «и тому подобное». Дело в том, что эти слова и их сокращения, и т.д. и т.п., не выступают в роли однородных членов предложения. Более того, они используются как устойчивый оборот. Без запятых портал грамота.ру рекомендует писать и сочетание «и прочее, и прочее», хотя в художественной литературе этот оборот оформляется по-разному. Телевизоры, запятая, компьютеры, запятая, радиотелефоны и прочее, запятая, и прочее, тире. Все это плоды цивилизации и к культуре не имеет никакого отношения. Фазиль Искандер, «Курортная идиллия». Прощай, запятая, машер, запятая, я бегу и прочее, многоточие, и прочее, многоточие. Николай Гоголь, «Записки сумасшедшего». Во-первых, запятая, Усталость от холостой жизни, запятая, от беспорядка в комнатах, запятая, от трактирных обедов, запятая, от грязи, запятая, окурков, запятая, разорванного и разрозненного белья, запятая, от долгов, запятая, от бесцеремонных товарищей, запятая, и прочее, прочее. Точка. Александр Куприн, «Гранатовый браслет». Как видите, каждый из авторов выбирает свой вариант, так что можно позволить себе свободу выбора. Осталось только разобраться в том, как правильно употребляется латинский синоним всех этих выражений «etcetera», сокращенно «ETC». В переводе оно означает «и так далее», «и другие», «и тому подобное». Это одно из латинских выражений, которое используется в русском языке без перевода. Ударение в нем может падать как на первый слог по латинскому образцу, так и на последний по французскому. За встречей двух знаков следите внимательно. Сперва вопросительный, потом восклицательный. Не только многоточию и тире достается вся слава в соцсетях. Им буквально наступают на пятки вопросительный и восклицательный знаки. Пользователи очень любят их сочетать в эмоциональных постах, ставят по три знака подряд и в самой неожиданной последовательности. На самом же деле, и на этот случай в русском языке есть правило. При сочетании вопросительного и восклицательного знаков сначала ставится основной знак, указывающий на цель высказывания, а затем дополнительный, который окрашивает это высказывание эмоционально. Давайте разберемся. Как? Примировать правильное ударение? Вопросительный знак, затем восклицательный. Какое это предложение по интонации? Вопросительное. Говорящий, пишущий, задает вопрос. Значит, главный знак — вопросительный. Но этот вопрос еще и эмоционально окрашен. Тут чувствуется и удивление, и возмущение. Значит, добавляем восклицательный знак. Как правило, эти знаки всегда стоят в такой последовательности. Сначала вопросительный, потом восклицательный. Само название «восклицательный знак» происходит от выражения «note of admiration» — пометка об изумлении. В английскую типографику он был введен в XV веке, в немецкую — в конце XVIII. В церковнославянской и старинной русской письменности восклицательный знак имел название «удивительное». Начертание восклицательного знака происходит от латинских букв «и» и «о», а вопросительного — латинских «q» и «o». Эти буквы просто писали друг над другом. И уж, конечно, таких россыпей знаков, которые мы видим сейчас в соцсетях, в старинных текстах не встречалось. В справочное бюро грамоты.ру однажды обратились с вопросом: допустимо ли с точки зрения грамматики ставить три восклицательных знака в конце предложения? Или одного восклицательного вполне хватает? Ответ был таким. По правилам пунктуации в конце предложения ставится только один восклицательный знак. Все хорошо, в меру. Двоеточие и точку, запятую и тире ставьте после скобок точно, словно елку в декабре. За разговорами о тире, вопросительных и восклицательных знаках мы чуть не забыли о скобках и правилах поведения с ними. А вопросов к скобкам много. Можно ли ставить точку или многоточие внутри скобки? Какие знаки ставят после скобок? Возможно ли сочетание разных скобок? Правило номер один. Перед открывающей и закрывающей скобкой не ставят запятую, точку с запятой, двоеточие и тире. Все эти знаки можно ставить только после второй, закрывающей скобки. Мы читали словарь долго и внимательно, открывающая скобка. Только так можно что-то запомнить, закрывающая скобка, запятая, подчеркивая слова с необычными ударениями. Но некоторые знаки могут появиться и внутри скобки. Правило номер два. Точка, вопросительный, восклицательный знак и многоточие ставится внутри скобки только в том случае, если относится непосредственно к словам в скобках. Это что же? Раньше говорили «йогурт» — вопросительный знак, открывающая скобка. Читатель словаря всхлипнул и схватился за сердце. точка, закрывающая скобка. Правило номер три. После закрывающей скобки в конце предложения ставится тот знак препинания, которого требует все предложение. Например, даже если внутри скобки стоит восклицательный знак, после нее может стоять точка. Студент всю ночь зубрил орфоэпический словарь, а зачет оказался по пунктуации. Открывающая скобка, ирония судьбы, восклицательный знак, закрывающая скобка, точка. Кажется, что точка тут выглядит как-то некрасиво, но на самом деле она на месте. Именно так и должны выглядеть знаки препинания в этом предложении. Тире сказало, запятая, я вас как даму пропускаю. Запятая и тире — дружественные знаки, они часто ходят парой. Важно только соблюдать последовательность их постановки. Если эти два знака встречаются внутри предложения, то сначала ставится запятая, а потом тире. Я разлюбила его из-за того, что ранит меня в самое сердце, запятая, тире. Ударение звонит. У каждого из этих двух знаков тут свое основание. Запятая закрывает придаточную часть, что ранит меня в самое сердце, а тире стоит перед частью предложения, которое уточняет предыдущую. Слово «договоры», произнесенное тобой, запятая, тире, настоящая музыка. А тут запятая закрывает причастный оборот, произнесенное тобой, а тире разделяет подлежащее и сказуемое, которые выражены существительными в именительном падеже. Слово тире — музыка. Встречаются примеры и посложнее. Сказал «включит» вместо «включит», запятая, не подумав, запятая, тире, посыпь голову пеплом, восклицательный знак, открывающая скобка. Не стоит воспринимать этот шуточный пример как руководство к действию. Точка, закрывающая скобка. Здесь запятая закрывает уже деепричастный оборот, а тире заменяет союз «если». «Если сказал, посыпь голову пеплом». Сложность тут заключается в том, что надо думать сразу о двух правилах. Сначала о том, почему нужна запятая, затем о том, почему требуется тире. И нужно запомнить самое важное. После тире запятая не ставится. Наслаждаясь и даже смакуя, многоточие ест запятую. Картина кровожадная, но именно так и обстоят дела. Бывает так, что многоточие или двоеточие возникают в том месте, где должна стоять еще и запятая. И вместе они ужиться никак не могут. Правила русского языка не позволяют. Аркадий написал текст, запятая, перечитал его и махнул рукой, запятая, будто говоря себе, двоеточие, ладно, запятая, уж как получилось, восклицательный знак. Говоря себе деепричастный оборот, его надо выделить запятыми с двух сторон. Но тут появляется двоеточие, съедает запятую и встает на его место. То же самое происходит и в том случае, если запятая оказывается на пути у многоточия. Русский язык, тире, это такой сложный предмет, многоточие, что даже странно в нем не ошибаться. Тут многоточие, как вы видите, съело запятую перед придаточной частью. Получается, что знаки, в которых две или три точки, оказываются сильнее одной запятой. Встретить сочетание многоточие запятая или двоеточие запятая невозможно. Запятая может следовать за многоточием только в том случае, двоеточие, если их разделяют кавычки, закрывающие прямую речь. Вот как это выглядит. Двоеточие, кавычки открываются, не ешь меня, многоточие, кавычки закрываются, тире, тихо молила о пощаде запятая. Многоточие тут относится к прямой речи, кавычки ее закрывают. А дальше появляется запятая, которая тут на своем месте, она предшествует словам автора. А вот с двоеточием такую же картину представить невозможно. Зато возможно другое экзотическое на первый взгляд сочетание. Двоеточие плюс тире. Эти знаки встречаются, когда после слов автора продолжается прямая речь. Тире. Я буду подсказывать вам интонацией. Восклицательный знак. Тире. Пообещал, запятая, подмигивая, запятая, преподаватель перед диктантом, и добавил двоеточие, тире. Так что слушайте внимательно. И это дельный совет. Если слушать диктующего внимательно, можно услышать все знаки препинания от запятой до многоточия.